Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохане ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипали Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и в черепице костела. Безюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину. Заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно. «Знать-то так», — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед. «Помиримся, Пашка. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить. Помиримся, что ли?» «Еще Пасхи нет, чтобы мириться», — взводный закручивал папиросы за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела. «Похристосусь с ним, Пашка», — пробормотал Безюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата Пашкиного отца. «Ему желательно с тобой христосоваться». Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться. Пашка, как вкопанный, стоял перед лошадью. Аргамак, сильный и свободно дыша, протягивал ему морду. «Знать-то так», — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор, «я не стану с тобой мириться». Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохане железную красноватую гниль своих ног. «Ты меня врагом наделил», — сказал я ему. «А чем я тут виноват?» Эскадронный поднял голову. «Я тебя вижу», — сказал он. «Я тебя всего вижу. Ты без врагов жить норовишь. Ты к этому все ладишь, без врагов». «Похристосись с ним», — пробормотал Безюков, отворачиваясь. На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой. «Ты знаешь, что это получается?» — сказал он, не управляясь со своим дыханием. «Это скука получается. Пошел от нас к трепанной матери!» Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.